Павел вдруг столкнулся с солдатом, торопливо шагавшим навстречу ему. Сбив набок свою бескозырку, солдат то и дело отирал рукавом пот с обожженного солнцем лица. Заметив Павла, он кинулся было в сторону, тоже одновременно сделал и Павел, и оба остановились. Если и тот, и другой боится встречи, значит, бояться ее нечего. «Ты кто такой?» — сипло спросил солдат. Он был в годах Павла, только с уши его и ниже ростом. Рубашка, подпоясанная широким кожаным ремнем, с начищенной медной бляхой, висела на нем мешком. И велики для его роста были и штаны. Павлу подумалось, а вот мне бы как раз в пору подошло. «Бродяга я», — спокойно ответил он солдату. «А ты дезертир, что ли?» «Там подряд всех убивают», — смахивая пот с лица и жалобно глядя на Павла, сказал солдат. «Целыми составами раненых везут, навалом, в крови, в бинтах, аж голова кружится, смотреть не могу». «Так ты что, с позиции бежал?» «Нет, с эшелона спрыгнул, запасный я. Не стерпело больше сердце. Как подумаешь, убьют. На пути выскочил я из вагона. Никто не заметил. Ты тут места знаешь. Куда мне уйти? Только беда вот в солдатском я». Павел презрительно усмехнулся. «Ты, выходит, трус? Смерти боишься?» «А кто ее не боится? Ты подумай сам. Ведь бомбы, бомбы там, пули отовсюду летят. Или штыком тебя?» «Хорошо», — после недолгого молчания сказал Павел и расстегнул ворот рубашки. «Я знаю спокойное место. Покажу тебе. И одеждой с тобой поменяюсь». У солдата радостно дрогнули крупные плоские губы. «Вот, спасибо тебе», — заговорил он с готовностью. «Сам я хотел просить тебя. Куда же я в солдатском? Везде поймают меня». «А если в твоем солдатском меня схватят?» — зло спросил Павел и швырнул на землю рубашку. Солдат испуганно взглянул на него. «Тебя, может...» — и подобрал земли Павла в рубаху, боясь, не раздумал бы тот. «Может, тебя и не схватят?» «Нет, конечно». Павел подошел к солдату, дернул за бляху и расстегнул ему ремень. «Потому не поймают меня, что я сам в Маньчжурии иду и за родину свою воевать стану. А ну раздевайся, я не бабка тебя раздевать». Солдат присел на бугорок, быстро сдернул сапоги, разделся, подхватил брошенные ему Павлом штаны, стал натягивать на себя. «Еще больше, чем были», — счастливо бормотал он, водя рукой вокруг пояса. Павлу одежда солдата была узка, везде тянула, только сапоги удивительно пришлись ему в пору. Он поправил на голове бескозырку, не зная, надо носить ее прямо или сбитой на бок. «Деньги, деньги в тряпице там у меня», — вдруг спохватился солдат. «Три рубля, да еще сколько-то пятаками». «Возьми твои деньги», — Павел вывернул наизнанку карманы. Из них вывалились завязанный узелком платок, перочины, ножки, сет с табаком, посыпались в траву медные пятаки. «На, собирай». Тот пополз к нему на четвереньках. Павел повернулся и пошел. Он уже давно углубился в кусты, когда его догнал запыхавшийся солдат. «Ты место мне хорошее, куда уйти, назвать обещал». «А, — протянул Павел, — правда. Ты давай держи все так», — он показал рукой на восток, — «и по деревням спрашивай, как пройти в горный Зерентуй». Устья испугалась, увидев появившегося из кустов солдата, потом узнала Павла, бросилась навстречу, помогла донести хворост и обессиленно опустилась на землю. Она даже не спросила, откуда Павел взял солдатскую одежду, и ощущала только, как словно уходит куда замирает ее сердце. «Все, теперь все», — Это последний день и последняя ночь вместе.